План ваш был основан на трех человеческих слабостях — ревности Сэма, нимфомании Лоис и на естественных желаниях любого простака, которого ты, как бы невзначай, подцепишь на крючок. Только болван этот должен был во всех отношениях подходить для ваших целей. Он должен быть холост, приехать сюда один и пребывать в соответствующем настроении. У Марка была возможность рассматривать кандидатуру каждого потенциального болвана, изъявившего желание снять здесь участок. Когда появился подходящий тип, он сдал ему номер два, и дело завертелось. Насколько я себе представляю, программа действий заключалась в следующем. Наш доблестный болван обосновывается в номере втором, и Лоис начинает энергично его обрабатывать. Для Лоис это было вполне естественным, так что здесь никакого риска не присутствовало. Однако оба вы прекрасно знали Лоис и понимали, что болван довольно скоро поймет, что ее запросы превышают ее возможности. И когда он начнет от нее уставать, ты примешься ненавязчиво его искушать, вести себя так, чтобы поддерживать его интерес к себе, но не доходить до конца. И болван возжаждет тебя, Джин, потому что ты будешь олицетворять собой главный приз. Старшая сестра с виду вся такая холодная, неприступная, да к тому же замужняя. Свойство человеческой натуры, вот и все. Запретный плод сладок, сами знаете. А покуда ты подогревала его интерес к своей персоне, ты должна была быть уверена, что Сэм видит достаточно, чтобы рассвирепеть настолько, чтобы позволить ревности возобладать над собой. Вот теперь Оуэнс явно заинтересовался. Я чуть ли не воочию видел, как крутятся шестеренки у него в голове, пока он обдумывал услышанное. «Продолжайте», — коротко бросил он. Я не отрывал взгляды от Джин, ожидая, что она что-нибудь скажет, но она молчала, стояла рядом с Марком, высоко вскинув голову и тяжело дыша. «По ходу дела Сэм должен был все больше и больше выходить из себя», — продолжал я, — «и в конце концов озвереть настолько, чтобы убить этого сосунка. Впрочем, убивать его Сэму и не требовалось». Это уже не имело бы никакого значения. От него требовалось только одно — выглядеть достаточно озверевшим, чтобы убить его. Этого было бы вполне достаточно. Множество людей с готовностью подтвердили бы, что между Сэмом и молокососом давно зрела вражда. Именно поэтому ты в тот вечер поцеловала меня заведомо при всем честном народе, да? — Не понимаю, о чем ты говоришь. Холодно произнесла Джин. «Неужели? Ты посчитала, что когда Сэм достигнет точки кипения, произойдет одно из трех? А тебя устроил бы любой расклад. Вариант номер один. Сэм теряет голову и убивает молокососа, а, следовательно, попадает на электрический стул. Вариант второй. Если Сэма не удастся довести до такого, вы убиваете молокососа сами, а убийство вешаете на Сэма. И, наконец, вариант номер три. Вы убиваете Сэма и вешаете убийство на сосунка. В любом случае, Сэм убран с дороги. Он гибнет либо от вашей руки, либо от руки закона. А вы с Марком выходите сухими из воды, свободные и вдобавок с фаулеровскими деньгами».